Глава 16. Рядом с камином возвышалась мужская фигура. Благородная осанка, высокий рост, роскошные усы, в которых пряталась теплая усмешка. «Дядя!» — Надя кинулась на шею шагнувшему ей навстречу мужчине. Хозяин дома с готовностью принял барышню в свои объятия. Послышался тихий всхлип. «Наденька, милая!» Он по-отечески погладил вздрагивающие плечи племянницы. «Все уже хорошо. Все хорошо. Не стоит тратить силы на такие глупости». «Какие глупости?» — шмыгнула носом Надя. Рядом с дядей она мгновенно почувствовала себя маленькой девочкой. «На слезы, конечно», — улыбнулся мужчина и поднял взгляд на Андрея. «Представишь меня своему спутнику? Кажется, это первая наша встреча». «Конечно». Надя поспешно утерла слезы, расправила плечи. «Дядя, позвольте представить, это Андрей Сергеевич Голицын, штабсфельдфебель». «Андрей Сергеевич, это мой дядя, граф Владимир Александрович Адлерберг». «Это честь для меня», — произнес Андрей, пожимая протянутую руку. «Но позвольте, вы сказали... кажется, первая встреча». В ответ Адлерберг только махнул рукой. «Всему свое время». Он приглашающе указал на кресла, в которых до этой минуты и сидели дознаватели. Пока они раскланивались, комната приобрела свой первоначальный вид. Никакой пыли и сырости больше не наблюдалось. Лишь вырванные страницы и разбросанные книги остались на своих местах. «Расскажите же, что произошло? Какой сейчас год?» 1897. Надя снова шмыгнула носом. Андрей по привычке потянулся за портсигаром, но когда открыл его, вспомнил, что папироса осталась одна. Вздохнул и закрыл портсигар обратно. «Прошло гораздо больше времени, чем я думал», — покачал головой мужчина. «Итак?» Надя с Андреем принялись пересказывать события прошедших двух дней, хотя им уже казалось, что минула целая жизнь. По очереди перебивая и дополняя друг друга, они постепенно восстанавливали всю картину событий, как попали в особняк и с чем им пришлось столкнуться. Граф Адлерберг внимательно слушал, время от времени задавая уточняющие вопросы. Охал, цокал языком, качал головой. Но по-настоящему удивлен, кажется, ничему не был. «И вот сейчас у нас на руках три покойника», — вздохнула Надя, подводя итоги. «Князь Долгорукий, его камердинер и еще...» Надя запнулась. «Михаил». «Не думал, что князь опустится до подобного», — вздохнул Владимир Александрович. «До чего доводят отчаяние и жадность? И Миша...» Он печально покачал головой. «Очень жаль. У него могло бы быть великолепное будущее, как у алхимика. Откуда он мог узнать?» «Да, я ждал его на Рождество». Адлерберг немного помолчал. «Теперь меня интересует даже не столько, зачем всем моим гостям понадобился Феникс, но и кто еще в столице был в курсе моих дел. Но, думаю, пока вам интересно узнать, как же вы здесь оказались». «Так это вы!» Андрей едва не вскочил с места. «Ну-ну, тише, молодой человек». Адлерберг рассмеялся. «Не совсем я. Впрочем, сейчас сами все поймете». Наде показалось, что фигура дяди на миг стала зыбкой, расплывчатой. Она недоуменно моргнула, и странная иллюзия исчезла. Граф смотрел куда-то перед собой и после непродолжительного молчания заговорил. «В целом, Андрей Сергеевич, ваши догадки оказались верны. Многолетние труды все же привели меня к величайшему открытию. Я назвал его Фениксом. Хотя менее прозаичные умы окрестили бы это неким устройством, которое может перемещаться во времени. Видите ли, в каминах заключены души демонов высшего порядка. Но душа — это не все. Каждый из них с характером, порой весьма норовистым, с которым приходится считаться. Вы сказали, что камин в гостиной зажигали дольше всех». Андрей кивнул. «Странно. Обычно он самый покладистый». Хозяин дома задумался, размышляя, почему у одного из демонов испортился характер, но потом, встрепенувшись, продолжил. «Так вот, видите ли, демоны наделили камины особым характером. Поэтому здесь не могут долго находиться люди, что слабы духом. Дом как бы надкусывает их, находит сердцевину, проверяет на прочность». Андрей и Надя переглянулись. Каждый из них вспомнил видения, что теперь казались далеким страшным сном. Надя так и не рассказала о том, что видела тогда в курительной комнате, но помнить о тех нескольких минутах будет всю жизнь. Все внутри ее дрожало при одном воспоминании о матери, которая смешивала ее с грязью, но теперь не от страха, а от злости. Никто, больше никто не должен иметь такой власти над ее разумом. «Каждого?» — тихо спросила Надя. «Я не помню ничего такого в детстве». «Каждого?» — кивнул хозяин. «Но обычно гости этого и не замечают. Это проявляется во снах, коротких видениях, вроде дымки в дождливый день или чего-то неясного на грани видимости. Но как же мы? Дом будто мучил нас все эти 2 дня!» — воскликнула Надя, и Андрей кивнул, соглашаясь. Но в ответ Адлерберг лишь рассмеялся. «О, друзья мои, с вами все гораздо сложнее. Позвольте мне рассказать, что произошло здесь 20 лет назад». «Наденька», — обратился он к племяннице, «ты помнишь, откуда у тебя этот шрам?» Барышня по привычке коснулась верхней губы пальцем. «Папенька с качелей уронил». «Как бы не так!» Адлерберг рассмеялся. «Ай да Юлия!» «Впрочем, все по порядку. Думаю, мне не нужно объяснять вам, что столь сильная магия требовала, так сказать, вложений со стороны мага». «Да-да, все верно. Чтобы артефакт ожил, мне необходимо было влить в него много собственных сил и крови, конечно же. Поэтому переход из одного этапа в другой порой затягивался не на месяцы, а на годы. Эти демоны, как прикормленные моей плотью псы, только магические. И все мои труды не прошли даром. Я научился повелевать временем. Если быть совсем точным, то это научился делать дом. Взгляните за окно». Для этого пришлось прильнуть к стеклу, так как за окном уже было темно. Одно можно было сказать точно. От сугробов и вьюги не осталось и следа. «Весна», — предположил Андрей. «Камины запечатлевают одно время года». «Да, но это лишь отголоски их силы». «А почему я этого не вижу?» Надя как-то по-детски обиженно поджала губы. Владимир с интересом посмотрел на Андрея. Тот вздохнул. По всей видимости, это была какая-то проверка, потому что это иллюзия. Точнее, декабрь за окном — иллюзия для обычных людей. Только маги могут видеть сквозь них, верно? Адлерберг удовлетворенно кивнул и продолжил. Вокруг особняка появился свой мир, свое время, даже своя погода. Немного странно отмечать Рождество посреди лета, но мне даже начало нравиться. Иногда я мог открыть дверь на задний двор, а оказаться в прошлом. На 50 лет назад или на неделю увидеть молоденькую девчонку, нянюшку отца, которую сам помню старушкой, или столкнуться с ним самим. Себя я только никогда не видел, а может и к лучшему. Или же мог переместиться, например, на 20 или 5 лет вперед. Владимир Александрович указал на рамку на камине. Все трое уставились на свадебную фотокарточку. Надя немедленно покраснела, а Андрей почувствовал, как дыхание перехватило. От волнения он даже встал, всматриваясь в снимок. «Это что, он? И Надя? Вот почему вы уточнили, первая ли это наша встреча?» — протянул маг. «Да, Как вы понимаете, я уже имел честь быть знакомым с вашей семьей, Андрей Сергеевич. Посмеиваясь, заметил Адлерберг. Вижу, Надя, по твоему лицу, что у тебя множество вопросов, но я нем как рыба. Нет-нет. Надя недовольно насупилась. Теперь настала очередь Андрея краснеть. Он заставил себя вернуться обратно в кресло. Свет в окне второго этажа. Тоже ваших рук дело? Должен же я был как-то позаботиться о том, чтобы вы не заплутали в лесу. Владимир одобрительно улыбнулся в пушистые усы. Как вы понимаете, столь сильная магия завязана на мне. И слушаться демоны могут лишь меня, либо моего наследника. В ком достаточно похожей крови. Я думал, вы теперь бессмертны. Хмыкнул Андрей. «Теперь да». И граф подмигнул магу. У Андрея почему-то перехватило дыхание. Чутье подсказывало, что что-то здесь не так. В голове мелькнула догадка бредовая, но поэтому, скорее всего, верная. Рано или поздно все равно мне придется все это передать. «Маме?» — высказала единственное логичное предположение Надя. «Слава богу, нет. Твоей матушке я бы не доверила и оловянных солдатиков. Уж прости, Наденька, но ты сама знаешь, какой она бывает». Надя согласно кивнула, ничуть не обидевшись. «Да, и к тому же я пытался, но дом ее не принял. После маленькой капли ее крови с каминами начало твориться такое...» Владимир Александрович махнул рукой. «Вспомнить страшно. После этого мы крепко и поругались. Юлия полагала, что это я нарочно. Ах, если бы! Ведь и я сам подневолен, обязан слушать своих псов». «Это из-за нее дом заснул», — ахнула Надя. «И да, и нет». Адлерберг неопределенно качнул головой, уставился куда-то перед собой, вспоминая. «В последний ваш приезд мы разговаривали с Юлией о том, что наследницей дома станешь ты, Надя. И что вам чаще надо бывать у меня в гостях, чтобы вы с домом привыкали друг к другу? Видишь ли, милая племянница, уже тогда мы были уверены, что в тебе нет и капли магических способностей. Но вот досада. Демоны не станут слушаться обычного человека и того, кто не связан родством с Адлербергами. Я говорил Юлии о том, что мы можем попробовать вас с домом как бы познакомить. По капле крови, понемногу, они должны были привыкнуть к новой хозяйке. Юлия и слушать ничего не хотела. Тогда я решил действовать самостоятельно. Мне было необходимо немного крови, чтобы подпитывать ею камины. Я как раз беседовал с тобой, — Адлерберг кивнул Наде. Когда влетела разъяренная сестрица, принялась кричать, что я сумасшедший, жадный скупердяй, ну и так далее. Как-то так неловко вышло, что Юлия тянула тебя за руку, ты споткнулась о ковер, да налетела губой на решетку камина. Кажется, даже зуб вылетел. Мужчина усмехнулся. Зуб восстановили. А шрам, смотрю, так и остался. Почему же я ничего не помню? Думаю, кузина затерла твои воспоминания. Это несложно. С ее-то уровнем. Так почему же дом заснул? Нетерпеливо заерзал в кресле Андрей. «Видите ли», — Владимир Александрович вздохнул, возвел глаза куда-то к лепнине на потолке. «Из-за этой нелепой случайности с разбитой губой в камин попало слишком много крови. Они начали буквально сходить с ума. И в какой-то момент я понял, что еще немного, и они перестанут слушаться. А это значит, катастрофа неизбежна. Они могли разрушить дом, уничтожить всех, кто был здесь». Я не мог этого допустить, и мне пришлось...» Граф замолчал, грустно глядя в огонь. «Что вам пришлось, дядя?» «Пожертвовать собой», — вместо Адлерберга ответил Андрей. «Что? Что за бред?» Надя уставилась на мага, как на идиота. Граф печально улыбнулся Андрею, перевел взгляд на племянницу. «Увы, так и есть». «Но вы же сейчас здесь, разговариваете с нами!» Надя сжала пальцы на подлокотнике. Я приказал Юлии, чтобы она брала тебя и уезжала как можно быстрее. Ты должна была выжить любой ценой. А я предпринял отчаянную попытку сохранить дом и людей в нем. Не знал, получится ли, но, как видишь, дом заснул, а ты выросла в красивую сильную барышню. Адлерберг печально улыбнулся. Моя душа теперь тоже часть дома. Так что я могу позволить себе небольшую вольность говорить с вами. Сила Феникса помогает мне поддерживать некое подобие жизни, но только в стенах поместья. Они немного помолчали, каждый по-своему осознавая услышанное. Граф так и глядел в огонь, удивительно умиротворенный. Первой заговорила Надя. «И все же, раз я наследница, дом должен был признать во мне свою». Она покосилась на Андрея. «Нас. Я ведь правильно понимаю, что без мага я не смогла бы ничего зажечь». Адлерберг кивнул. «Тогда почему дом нас мучил видениями?» «Испытывал», — развел руками мужчина. «Проверял, достойны ли вы наследники такого большого хозяйства». «Ну, судя по всему, проверку вы прошли, чему лично я искренне рад». Рады ли этому Надя и Андрей, никто не уточнил. «Дядя, могу я попросить?» «Все что угодно, дитя». Владимир Александрович благодушно улыбнулся. «Могли бы вы вернуть мне воспоминания того вечера, когда я получила шрам?» Надя решительно взглянула на дядю. «Хм, я нет. Но мы можем попросить помощи у твоего друга». Адлерберг лукаво улыбнулся Андрею. «Молодой человек, практиковали ли вы когда-нибудь открытую передачу воспоминаний через третье лицо?» «Нет». Андрей помотал головой. «Ну что ж, все бывает в первый раз, это несложно. Вставайте позади Нади, вот так. Кладите ладони на ее затылок и открывайте свое сознание. Возможно, будет не очень приятно». Увы. В первые мгновения Наде показалось, что ничего не поменялось. Она все так же сидела в кресле, трещали за расписным экраном поленья. От камина шел ощутимый жар. «Запомни, это очень важно», — мягко, но настойчиво говорил дядя, вкладывая в маленькую ладошку тяжелые часы. «У каждого мага были такие, Наденька это хорошо знала. У мамы, да и у всех важных господ из сыскного. Каждый щеголял золотой или серебряной цепочкой и начищенной луковицей». Надя сжала прохладный металл. Крышка открылась, демонстрируя циферблат. 5:20. Скоро будут накрывать праздничный ужин. «Владимир!» Дверь кабинета с грохотом распахнулась. На пороге стояла статная женщина. Голос матери отдавал сталью, как обычно, когда она была ею недовольна. Наденька вздрогнула, вскидывая голову. Юлия Федоровна стояла в дверях кабинета, сверкая глазами. Девочка сжалась, пытаясь казаться меньше, будто таким образом удастся избежать наказания. «Добрый вечер, Юлия!» Спокойно, как будто ничего не происходило, проговорил дядя. Надя сжала часы в руке крепче и тут же почувствовала укол. Пискнула тихонько, глядя на то, как на указательном пальце набухает капелька крови и капает на часы. Металл немедленно потеплел. Девочка вся сжалась от испуга, глядя то на мать, то на дядю. А вот взрослая Надя, глядя сквозь глаза маленькой себя, заметила, как сильно на самом деле постарела Юлия Федоровна. Несмотря на все целительские мази и заклинания, которые позволяли оставаться волшебницей вечно молодой, взгляд Юлии Федоровны 20-летней давности сильно разнился. Было в нем больше силы, глубины. «Владимир!» Темный взгляд буквально впился в мужчину. «Что ты успел ей рассказать?» Женщина перешла на неизвестный Наде язык. Точнее, он был неизвестен маленькой Наденьке, а вот капитан-дознаватель прекрасно узнала язык Цицерона. «Все?» Невозмутимо ответил хозяин дома, ничуть не смутившись грозного вида сестры и тоже переходя на латынь. ты не оставила мне выбора». «Выбора? Как ты смеешь говорить мне о выборе?» Разъяренной валькирией женщина подлетела к дочери, дернула за руку, поднимая с кресла. Надя, не успевшая сообразить, чего от нее хотят, неловко выронила часы прямо на пол. «Мама, мне больно!» Девочка попыталась вырвать руку, но куда там. Хватка у будущей начальницы магического сыскного управления была как у бульдога. «Юлия, прекрати!» На этот раз за племянницу вступился дядя, снова переходя на русский. «Ты пугаешь ребенка!» «Не твое дело!» — огрызнулась женщина, дернув дочь на себя. «Мы уходим!» Всем хороши были новые атласные туфельки Нади, кроме того, что ужасно неловко скользили даже по ковру. Девочка оступилась, роняя экран и падая прямо на решетку камина. Взрослая Надя, хоть и зная, что сейчас будет, все равно не была готова к такому. Боль прошила ее насквозь, отозвалась эхом в голове и тошнотворным хрустом. Из глаз немедленно брызнули слезы. Кровь из рассеченной губы и десны густо закапала в камин. «Что ты наделала?» Адлерберг одновременно с сестрой кинулся к девочке. Испуганная Юлия Федоровна немедленно оказалась на коленях, обнимая дочку. «Прости, прости, милая!» Лицо у нее было бледным, глаза огромными от испуга. «Дай посмотреть!» Надя, завывая от боли, с трудом оторвала залитые кровью ладони от лица. Кровь капала, пачкая красивое новое платьице. Тут же рядом с ней оказался дядя. «Ну, сущая ерунда, сейчас исправим!» Мужчина поймал на себе испепеляющий взгляд сестры. «Не упрямься, ты же знаешь, что у меня лучше выйдет!» Юлия Федоровна зло фыркнула, но позволила брату протянуть руку к лицу дочки. Сначала Надя почувствовала, как ее окутало теплом. Потом боль начала отступать. «Если бы не твое упрямство тогда, все могло бы быть по-другому!» Тихо заговорила женщина, снова переходя на латынь, пока Адлерберг занимался заживлением ран. Видя, что брат не отвечает, Юлия Федоровна добавила. «Союз двух сильнейших магов в империи. Представляешь, какие у нас могли бы быть дети?» «Юлия, мы кузены. Никто бы и слова не сказал, Владимир!» Женщина перехватила локоть брата, заставляя посмотреть на себя. «Еще не поздно все исправить. Я подаю на развод. Дому нужен наследник. Ты все прекрасно знаешь». Мужчина выдернул руку из цепких пальцев, по лицу его пробежала тень. «Я не могу». Вдруг лицо мужчины побледнело, вытянулось, глаза сделались большими. Он взглянул на камин и неожиданно быстро встал. Понял, что что-то пошло не так, как поняла и взрослая Надя. «Уходите!» Неожиданно жестко приказал он. «Что? Да как ты? Юля, это не шутки. Бери Надю и быстро уходите!» «Надя?» Знакомый, но совсем другой голос выдернул ее из небытия. «Надежда Ивановна, вы в порядке?» На нее смотрели серые с теплым отливом глаза. Надя, несмотря ни на что, улыбнулась. Почему-то тот факт, что Андрей был рядом, ее успокоил. «Все хорошо». Барышня приподнялась, только теперь замечая, что она лежит на диванчике в кабинете. Сердце бешено колотилось, все еще пытаясь принять увиденное. Надя приложила ладонь к груди. «А где дядя?» «Тут», — раздался позади голос графа. «Я теперь всегда тут, Наденька». «Где-то поблизости». Она снова села, обернулась. Владимир Александрович сидел за столом, перебирал какие-то бумаги. Поднял к ней голову, улыбнулся печально. «Надо привести все в порядок. Ну и натворил дел этот ваш Баум. Ты увидела то, что хотела?» Надя помедлила немного, но кивнула. Граф тоже кивнул. Снова улыбнулся. «Думаю, вам лучше обоим спуститься вниз. Стоит всех успокоить, да и как следует отдохнуть. Завтра все-таки Рождество. Я надеюсь, что хотя бы в этом году ты отпразднуешь его дома». Они с Андреем послушно направились к выходу. По всей видимости, аудиенция была окончена. Да и граф был прав. они действительно ужасно устали. «Надя?» Она остановилась в дверях, обернулась. «Если захочешь поговорить, я всегда тут. И да, не забудь заглянуть на ель. Какое Рождество без подарков?» «Необходимо рассказать всем, что случилось», — осторожно заметил Андрей, когда они спустились на первый этаж. «И снова они здесь, под взглядами мраморных львов, что охраняли поместье Адлербергов. Я скажу». Надя вспомнила, как в прошлый раз перекладывала эту ответственность то на Андрея, то на Баума. «Пора переставать прятаться за чужими спинами. Стоило посмотреть правде в глаза». Ей придется рано или поздно вступить в наследство, получить этот дом уже официально. И Феникса. Соберу всех на кухне и... идемте вместе. Андрей Сергеевич, вы не обязаны. Надя растерянно взглянула на мага, но тот лишь улыбнулся в ответ. Просто хочу поддержать вас. Позволите? Отказать она не смогла. Все прошло достаточно гладко. Кажется, и остальные обитатели дома устали удивляться происходящим не всегда приятным чудесам. Надя велела накрывать чай на троих в столовой с елью. «Давно не видно Иванова», — заметила она. «Пропускает все самое интересное». «Думаю, самое интересное для него происходит в лаборатории», — заметил Андрей, припоминая флягу в руках изобретателя. «Небось, уже давно спит». Однако за изобретателем послали, чтобы пригласить к чаю, да и объясниться было бы недурно. «Что вы думаете делать с исследованиями Иванова?» — поинтересовался Андрей, пока они шли в столовую. «Пусть продолжают», — пожала плечами Надя. «Идеи-то неплохие. Но надо будет посмотреть на результаты». Ель по-прежнему светилась мягким светом, украшая комнату своим присутствием. Надя с каким-то трепетом приблизилась к пушистому дереву, оглядывая богатое убранство. Куда же потом девать все эти угощения? Вдруг внимание ее привлек сверток с биркой. Небольшая коробочка. Надя потянулась, достала подарок, стараясь не уколоться. На бирке было аккуратно выведено почерком дяди. «Для Андрея Голицына». Надя удивилась, нахмурилась. «Андрей Сергеевич, это для вас?» — окликнула мага Надя. «Для меня?» Андрей как раз разглядывал ель с другой стороны, размышляя о кадетском корпусе. Правда, теперь в памяти всплывало все больше и больше будто потерянных кусочков памяти о том, как они с товарищами издевались над младшими. Совершенно сбитый с толку, Андрей развернул хрустящую под пальцами бумагу и тихо рассмеялся. Аккуратно завернутые в тонкую бумагу, в коробочке лежали пачки папирос. Андрей достал свой портсигар. Там на дне покоилась последняя папироска. И, нарушая все правила приличия, маг закурил, с удовольствием вдыхая ядовитый дым. Даже строгий взгляд Наденьки не заставил его прервать своего занятия. «А свой подарок покажете?» — улыбнулся маг, чуть прищурившись. «Быть может, потом». Надя быстро спрятала что-то в кармане юбки. «Надежда Ивановна?» В столовой показалась Дуня. «Клима Анатольевича нигде нет. Девушка раскраснелась, дыхание сбилось. А еще там... там...» Она указала куда-то назад, в сторону курительной комнаты. Дознаватели поняли ее без слов. «Это никогда не кончится», — тихо произнесла Надя. Дверь в курительную комнату оказалась распахнута. Магическая нить валялась в стороне. Теперь это была просто нитка. Андрей пробормотал под нос. Как же это может быть? Но останавливаться не стал. Зато Филипп был на месте и в сознании. По-прежнему связанный магически укрепленными путами, блокирующими силы, зато теперь с кляпом во рту. Портфель дяди нашелся здесь же, выпотрошенный и бесполезный. При виде вошедших Филипп замычал и дернулся, и Андрей поспешил вытащить кляп. Что произошло? Баум закашлялся, жадно глотая воздух, а потом кашель перешел в сухой неприятный смех. «Возможно, ты мне не поверишь, Андрей, но это не я». Эта шутка показалась ему такой смешной, что он расхохотался пуще прежнего. По спине пробежала дрожь. Это было жутко. «Филипп!» Андрей встряхнул его за плечо. «Сосредоточься! Что произошло?» «Рассказать вам?» Он окинул их обоих презрительным взглядом. «После всего того, что вы сделали?» «Андрей Сергеевич, вы не можете просто прочитать его мысли. Нет никакого желания с ним торговаться». Надя скрестила руки на груди, глядя на Баума, который выглядел безумнее прежнего. Филипп только громче расхохотался. «Не могу», — поморщился Андрей. «Обычные маги этого не умеют. Да и вредно это. Надо годами учиться ментальной магии у какого-нибудь злого гения, потому что все менталисты поголовно умалишенные. Есть специальные артефакты, но они под строжайшим контролем у сыска». «И что же ты теперь будешь делать?» — осклабился Филипп. «У меня есть старый дедовский способ». Андрей демонстративно закатал рукава. «Будешь бить связанного?» — фыркнул Баум, но заметно напрягся. «Ты еще будешь читать мне мораль?» Андрей замахнулся. Надя даже возразить не успела, хотя, откровенно говоря, не сильно-то и хотела. Однако Филипп отшатнулся, закричал. «Стой, стой, стой! Не по лицу!» Он дернулся назад, вжимаясь в спинку диванчика, на котором они оставляли его лежащим. «Черт с вами!» Макс плюнул, обжег злым взглядом Надю. «Это Иванов!» Надя и Андрей переглянулись. Мак обратился к Филиппу. «Продолжай». «Не знаю, как он дверь вскрыл. Я без сознания был. А когда он в портфеле копался, очнулся. Чего, спрашиваю, вы, Клим Анатольевич, тут делаете?» А он говорит: «Забираю свое. И хвать книги». Он думал, что я не знаю, что там письма. «Письма?» Надя сделала шаг вперед. «А вы их не видели?» Баум снова расхохотался. «Вы даже глупее, чем я думал. В книгах, которые украл Долгорукий, были тайники. Там и лежали письма Юлии Федоровны». «Юлии Федоровны?» Севшим голосом вновь переспросила Надя, понимая, что напоминает попугая, но не в силах поверить своим ушам. «Ну да». Баум пожал плечами, насколько ему позволяли веревки. «Что-то там про гения-изобретателя, важную миссию, которую он должен выполнить, и большое будущее». В голосе Филиппа сквозило презрение. «Недоумок! Это же надо, выполняя задание вашей драгоценной матушки, переубивать полдома!» Филипп фыркнул, сдерживая смех. «Иванов, что он сказал?» Перебил его Андрей, костеря себя последними словами, что не догадался, не понял. Филипп лишь смерил его еще одним презрительным взглядом. «Счастливо оставаться!» Связанный маг вскинул подбородок, высокомерно глядя на замерших дознавателей. «Значит, не скажешь. Может, ты врешь?» «Может быть», — хмыкнул Филипп. «А если нет, то вы упустили настоящего убийцу». Наступившая тишина была давящей. Наде казалось, что воздуха не хватает, что она вот-вот рухнет. Это никогда не кончится. А они тоже хороши. Решили, что Филипп убийца, и успокоились. Как все ладно у них сложилось. Михаила убил Долгорукий, а Долгорукого с камердинером Филипп, ай да сыщики. А Иванов, который все время был у них под боком, в каждый нужный и ненужный момент, крутясь под ногами, спокойно улизнул. «Вы все равно останетесь здесь, до выяснения обстоятельств». Барышня смерила смеющегося мага холодным взглядом и вышла. Андрей поспешил за ней, не забыв снова запереть комнату. «Неужели мы правда ошиблись?» Чай стыл в чашках. Дворецкий тихо, без лишних вопросов, убрал третью пару. До этого Надя испытывала жуткий голод, но теперь ни пироги, ни пирожные не вызывали в ней ни талики аппетита. «Мы во всем разберемся», — как заклинание повторял Андрей. Он снова и снова прокручивал в голове допрос Долгорукого. Князь был прав, а он ему не поверил. Иванов убил мальчишку 20 лет назад, потому что Михаил знал о его планах. Нашел письма, озвучила общую мысль Надя. Чтобы не подставляться, Иванов украл револьвер у Долгорукого и всеми силами переводил подозрения на князя. А Баум просто оказался в нужном месте в нужное время. Андрей кивнул, соглашаясь. Еще стоило добавить, что за всем происходящим здесь, если верить Филиппу, стояла Юлия Федоровна. Но маг не стал произносить мысль вслух, обходя неудобную тему. Все было ясно и так. Но забыть про нее не удалось. Надя едва потянулась, чтобы наконец отпить теплого чая, когда отворились двери. С легким поклоном вошел Остин и пропустил вперед знакомую фигуру. В горле мгновенно встал ком, который не удавалось протолкнуть и чаем. Надя почувствовала, как внутри поднимается знакомое с детства чувство ужаса и трепета одновременно. Однако теперь у нее нашлись силы отодвинуть его в сторону, взглянуть прямо и уверенно, крепче стиснув челюсти. «Остин! Вели поставить еще приборы!» Юлия Федоровна скинула тяжелую шубу в руки дворецкому. Туда же последовали шляпка и перчатки. Женщина обвела колючим взглядом присутствующих. «Прошу прощения, кажется, я немного опоздала».